Теперь приходилось лезть вверх по склону, и он становился все круче. Мэйси чувствовала это, стараясь перенести вес тела на правую ногу, хотя и левая болела теперь не так сильно. Ушибы растяжения были сильными, но, по крайней мере, обошлось без перелома. Похоже, преследователь нагонял ее. Она не видела его из-за снега, но слышала его приближение. Он был теперь один, но зато на здоровых ногах и, возможно, лучше вооружен. Впереди показались очертания главной смотровой башни острова, той, которую Мэйси исследовала за день до этого, знакомясь с окрестностями. Опасаясь наступить на корни или камни, Мэйси продвигалась по направлению к башне. Обитая железом дверь была полуоткрыта. Она вспомнила, что до этого подвернула болт и закрутила вокруг него цепочку, значит, кто-то здесь уже побывал. Позади слышались шаги ее преследователя. Но она не могла бежать. Лодыжка слишком болела. Минуту помедлив, она зашла в башню, почувствовав хруст битого стекла под ногами. Болта внутри не было. Она медленно начала подниматься по ступенькам вверх и остановилась. Ночной мотылек бился об одно из стекол. Она посмотрела наверх и увидела еще насекомых, порхающих по комнате. Одно из них коснулось ее лица. Она смахнула его, почувствовав ладонью движение его крылышек, и инстинктивно вытерла руку о штанину, словно контакт с насекомым был опасным. Откуда-то сверху послышался шум. Звук был такой, словно доски поскрипывали под весом чего-то нетяжелого. Мэйси вздрогнула. Ей не следовало заходить сюда. Осознание этого поразило ее, как удар кулаком. Что-то в этом месте было не так. Она чувствовала себя, словно крыса, пойманная в мышеловку, в которой не оказалось даже сыра, или как муха, прилипшая к краю кувшина с подслащённой водой. Звук повторился. Теперь более отчетливо. Казалось, кто-то плакал. Похоже, маленькая девочка. «Эй!» — мягко позвала Мэйси. «Эй, с тобой все в порядке?»